bitches. Fuck you all bitches. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Каждый знает, так просто писать про любовь. Я не пишу про любовь, пишу, чтобы валило с ног. Лишь отдаю улице долг. Парни давно ждут от меня пары хладнокровных рывков. Кого-то занесло, он принял в печи на глубокий вдох. Меня за что? Я не пробовал запретный плод. Тебя взрывает от низов, а мне взрывает мозг. Ты человек, я полукровка, не то не сё. Небо рискнуло отправить меня прижать зло. Начало плоти земное удивляет себя само. Душа легче сотни лепестков суданских роз. Сканирую твою ладонь, тебе не подобрать пароль. Ведь с каждым днем тебе нужно все больше кодовых слов. Пора забыть все и сделать свой ход. Здесь за тем, чтобы повести за собою район. Данку вырвал сердце, чтоб вести людей за собой. Что принести в жертву мне, чтобы творилось добро. Открой окно, убиваешь клетки духотой. Убиваешь меня, это твой любимый спорт. Знаю, тебе по приколу резать по-живому. Вот мне по приколу махну рукою. В моих глазах редко прочитаешь укор. Я лишь стою за спиной, прозрачный как стекло. Ты стоишь и бросаешь камни в море. Они пройдут толщу воды, спокойно лягут на дно. Mommy, let me tell you. Wanna fuck with you. Mommy, let me tell you. Wanna fuck with you. Mommy, let me tell you. Wanna fuck with you. Fuck it all bitches. Fuck it all bitches. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. You understand what I'm saying, right? А знаешь почему? Потому что я и есть ты. Но ты не я. Fuck you all bitches. Fuck you all bitches. Красота словно ангел, несущий разрушение. Как нечто настолько красивое может нести столько зла?